Обозначенные лица, прятавшиеся за палаткой и готовые по первому моему знаку захватить в плен полковника, с кислыми лицами в развалочку поплелись к ярившемуся Почишину. Тот проинструктировал их, приказал сдать оружие под охрану Артемьевым и выдвигаться к инженерам. Полковник, наблюдавший за новоявленными контрабасами, удивленно хмыкнул. — В возрасте уже у вас, бойцы-то, а пулемет-то вам зачем нужен? — Так от диверсантов спецназа отбиваться, товарищ полковник. Мы ведь тоже не на курорт приехали. — Ну и правильно, нехрен тут спецназовцам делать, — восхитился полковник и, мило беседуя с Почишиным, удалился. Тройка, посланная за сетями, вернулась минут через 20, таща на плечах большой зеленый рулон. — Командир, да они тут вообще рехнулись! — разорялся Ромашкин. — Говорю, дайте нам белую маск-сеть. Они говорят, берите зеленую, других нет. Лето типа по условиям учений. Птички летают, солнышко светит. Я им левой фамилией в накладной расписался. И им по барабану. Аллилуев и Петровский начали урезонивать Леоню простейшими доводами. Не пофиг ли доблестному майору спецназа на то, какого цвета маскировочную сеть выдали? Леня обиделся, и чтобы как-то компенсировать чувство обиды, взял один из малых составных кусков маск-сети и прилепил себе на рюкзак. Петровский тоже прихватил себе пару кусков. Потом, немного подумав, взял и на долю Почишина. Доктор остался безучастным. Поймали парочку бойцов, летчиков, озадачили их натягиванием сетей и над тем успокоились. Ночфененок еще не вернулся. Я, обеспокоенный, пошел на его поиски, прихватив с собой GPS-навигатор Ромашкина, для того, чтобы снять точные координаты всех элементов пункта управления для последующего доклада в центр. Время обязательного двухстороннего сеанса близится. Надо отрабатывать, получать подтверждение, оставлять дипломат с закладкой и сваливать отсюда как можно быстрее. Ведь спортсмены наверняка тоже где-нибудь поблизости крутятся. Наш ночфененок стоял в окружении каких-то военных возле одной из штабных машин и что-то кому-то объяснял. Мне сразу стало не по себе. Все, вычислили нашего лейтенанта. Ухватились за кончик, сейчас подтянут всю ниточку. Что делать? Бежать к остальным предупреждать? Но Почишина уволокли на ПХД, сеанса еще не было. Так все хорошо шло, и тут такой прокол. Только спокойно. Не надо метаться из стороны в сторону. Я сделал вид, что меня происходящее никак не касается. Подошел поближе и спросил какого-то офицера, где находится оперативный отдел. Военный махнул рукой куда-то в сторону и пошел по своим делам. Я бочком, смотря куда-то в сторону, приблизился к толпе. Мои самые худшие опасения подтвердились. Нашего лейтенанта, беззаботно шарахающегося по пункту управления, обвиняли в незаконной разведывательной и подрывной деятельности и пытались выяснить, кто он такой, откуда взялся и что он тут вообще делает. Положение аховое, и надо как-то спасать ситуацию. Лейтенант долго при таком пристрастном допросе не продержится. А если захотят рассмотреть содержимое планшета, даже не хочется думать. Тем временем из толпы, окружавшей ночфененка, раздавались злобные выкрики. «Вали его на землю! Пинай, пинай его по кокосам! На костер, порождение ада!» Положение спас какой-то военный, привлеченный шумом толпы. — А что вы орете, товарищи офицеры? Я этого лейтенанта помню. Он в прошлом году на сборах лейтенантов был. Он финансист. Я им лекции по организации бухучета читал. — А-а-а, финансист! — разочарованно протянула толпа. — Действительно, если финансист, какой с него диверсант? Но на всякий случай надо было бы отпинать. От них, военных бухгалтеров, больших пакостей ожидать можно. Военные мигом потеряли интерес к лейтенанту и разошлись по своим делам. Офицер, признавший в нашем лейтенанте финансиста, начал ему выговаривать за выплаты каких-то полевых денег. Начиненок ловко парировал, ссылался на какие-то указания из округа и был на высоте. Не то, что пару минут назад. Хорошо, что его собеседник не вспомнил, что финансист из спецназовской бригады. Так бы в его голове, может, и зашевелились мысли, сомнения. Наконец, нежданный спаситель ушел, и я, потянув лейтенанта за рукав бушлата, отвел его в сторонку от любопытных глаз. «Что тут было? Ты почему всю агентурную работу провалил? Это тебе не с пулеметом по сопкам скакать. Тут мозгами шевелить надо. Ты привязались ко мне. Кто я такой? Что я тут делаю? Вопросы начали задавать». «Ладно, хрен с ним, проехали. Ты все зарисовал?» «Ага, я даже север, юг отметил и где столовая находится». Лейтенант, косясь по сторонам, расстегнул командирскую сумку и, развернув ее, показал мне корявенький рисунок. Нарисовано было весьма убого, но все элементы более-менее просматривались. «Ладно, будет время и возможность, перерисуем схему в цветах и красках». Поставив лейтенанта на наблюдение, я начал с помощью топопривязчика определять точные координаты основных элементов командного пункта и наносить их на схему. Так, кружа вокруг штабных машин и при малейшей опасности делая вид, что мы тут просто вышиваем крестиком, мы наткнулись на две больших палатки с табличками ПХД, офицерская столовая. Из столовой, с довольным видом, ковыряясь в зубах и сыто отрыгивая, вывалилась троица. Петровский, Ромашкин, Аллилуев. «Эх, макароны хороши по-флотски были!» Увидев нас, похвастался Ромашкин. «Ага, и салат из капусты тоже ничего!» — добавил Петровский. «Эх, сейчас бы как!» — начал Аллилуев. «Доктор, даже не думай!» — заорала в один голос вся возмущенная общественность. Со стороны ПХД доносились чьи-то хозяйственные крики с очень знакомыми интонациями. «Наш Шматко разоряется», — улыбнулся Петровский. «Форсунки им на КПшке прочистил, наряд загонял. Местного прапора ниже плинтуса опустил. Теперь здесь рулит. Местный тыловик с ним уже чуть ли не в засос целуется. Обещал отношения на перевод дать». Отправив всех к месту базирования, не дав пару указаний, я развернулся и отметил, что тут рядышком со мной должен был стоять лейтенант. Опять куда-то пропал. Только полог палатки столовой еще колыхался. «Начфин, скотина, вернись, я все прощу!» — закричал я и кинулся за лейтенантом. Тот уже сидел за военным раскладным столиком с ложкой в руках и со счастливой улыбкой на лице. Рядышком, как изваяние, замер боец в белом халате и с подносом в руке. Откуда-то из-за деревянной перегородки с раздаточным окошком раздался жуткий крик с весьма знакомыми интонациями. «Кто там еще припёрся? Прием пищи уже закончен!» «Товарищ прапорщик!» — заблеял боец. «Тут летчики пришли!» Из окошка выглянула физиономия Почишина. «О, кто пришел? Это наши! Ну-ка, давай бегом, обслужи офицеров, как положено!» Пришлось и мне усесться за стол рядом с лейтенантом. Насмерть перепуганный боец приволок две тарелки макарон по-флотски, большую тарелку с капустным салатом, белым хлебом, несколько шайб масла, сахарницу, соль, перец, горчицу. «Приятного аппетита!» — невнятно промычал он и, трясясь от непонятного нам страха, испарился. Почишин вылез из своего закутка и присел к нам за столик. «Разболтались тут армейские. Глаз да глаз за ними нужен. Ни приготовление пищи организовать, ни форсунки продуть. Бойчишки у них грязные и голодные. Это ж надо, поварята и голодные!» Тут прапор молодой с поварихой гражданской руководил, а я его в зашей выпер. Они к зампотылу пошли жаловаться. Тот прибежал, посмотрел и обещал мне отношения дать. Очень ему макароны понравились. «Слышь ты, что, вообще с дуба рухнул?» — зашипел я на него. «Ты не забыл, что мы тут делаем? Переводиться будешь, когда в бригаду приедем. Сейчас сваливай к дневке. У нас до сеанса связи 15 минут. Еще координаты передаем. Я минирую и сваливаем». Почишин очумело потер затылок. «Блин, а я совсем забылся. Меня за авторитета держат. Тут, кстати, знаете, кого видел? Помните нашего пленного Зюзюкина, механика? Болтался со своим Рябушкиным. На доклад их притащили. Хвалили за то, что они диверсантов обнаружили. Они оба довольные такие. Меня увидели, рты пораскрывали, так я их на кухню затащил, от пуза накормил, еще бойцу сигареты тушняка отсыпал. Зюзик тут вообще обрадовался, как родным его на зелок снова посадили». «Они нас не сдадут?» — спросил я, ускоренно пережевывая вкуснейшие макароны. «Да нет, не должны. Зюзик сказал, что они сейчас на наше спецназовское стрельбище едут. Офицеров каких-то везут».